Утром не было сил ни о чем больше говорить. Ребенок чувствовал, что его мир рушится, и сидел в углу тихо, затаившись, что-то рисовал. У него пролилась вода из банки, и он размазывал пальцем мутные разводы по мокрой, покоробившейся бумаге. После завтрака Изольда пошла с ним гулять, а толмач читал про чудотворное исцеление и нетленные останки. И вот они вернулись с набережной. Сын включил телевизор и стал смотреть мультфильмы. А Изольда сказала, что завтра с ребенком она уедет, потому что больше так жить невозможно. И она просит, чтобы толмач сейчас же куда-то ушел, потому что она больше не может быть с ним в одном доме, находиться с ним в одном помещении. Толмач ответил, что хорошо, действительно, так жить невозможно, и они все завтра же с утра уедут, и что он тоже не может находиться с ней в одном помещении. Тут сын, который сидел, свернувшись в кресле перед телевизором, тихо заскулил. Толмач хотел еще сказать Изольде, что они ведь договаривались ничего больше не говорить при ребенке, но сдержался, потому что все это было ни к чему. И чтобы ничего больше не сказать, поскорее вышел на улицу, изо всех сил и постаравшись медленно и мягко прикрыть за собой дверь. Толмач не знал, куда идти. Дождь то моросил, то останавливался. В окна домов на него смотрели, и захотелось где-то оказаться, где никого нет и быть не может. По морю ходили буруны, а низкое небо было все в мутных разводах, будто по нему кто-то размазывал тучи пальцем. Толмач дошел до парковки, сел в машину и поехал в сторону Соренто. Там на полпути есть одно место, где скалы уходят далеко в море, и по ним можно гулять. В такую погоду там наверняка никого не будет. Нужно было проехать через деревню. Иногда двери домов выходили прямо на улицу, и толмач тормозил и смотрел, как итальянцы живут. Вовсе без прихожих, сразу за открытой дверью начинается семья. Вот сидит и смотрит на проезжающую машину старуха в черном, со страшными руками, исковерканными работой. За ней мерцает телевизор. Слышно в открытые окна голоса детей. Чернявый коротышка в белой майке и тренировочных штанах перебегает улицу в шлепанцах с кастрюлей, из которой валит на дожде пар. В каждом доме семья, а то и несколько. И как же они могут жить вместе? Да никак не могут. И за каждым окном кто-то рано или поздно сказал или скажет другому: «Так жить невозможно, мы должны расстаться, потому что я больше не могу быть с тобой в одном помещении». И другой ответил или ответит: «Хорошо, действительно, так жить невозможно». И рядом в кресле свернется их ребенок, захочет стать совсем маленьким, слепым и глухим, чтобы ничего не видеть и не слышать, как подушка. Когда толмач спустился по мокрой скользкой дорожке, местами вырубленной в камне, к морю, то увидел, что там кто-то стоит у самого прибоя. Какая-то коротконогая полная женщина в розовом полиэтиленовом дождевике с капюшоном. Она недовольно оглянулась, видно, хотела постоять здесь одна, а он ей помешал. Ее лицо показалось ему знакомым. «Бонасера», — сказал толмач. Она, не ответив, отвернулась. Толмач побродил по скалам, но женщина все не уходила, и ее нелепая розовая фигура торчала среди моря, назойливо лезла в глаза. Могла бы хоть кивнуть в ответ. «Приехал успокоиться, тут опять кому-то жить не даю». Тогда толмач решил, что это не он ей мешает, а она ему, и сказал себе, что из принципа буду стоять здесь, пока та в розовом дождевике не уйдет. Он стоял, прислонившись к скале, чтобы не так дуло, и думал,